Глава 25. Когда на улице стемнело, настало время вести мужей в шатер. Перед тем Лукреция смыла пот после тренировки, надела новый нарядный халат, отделанный узкими полосками кружева, и такой же кружевной лентой повязала волосы, собранные в высокий хвост. Лукас ждал ее у себя, так что сначала девушка зашла за младшими мужьями. Албас уже ждал ее в гостиной. Южанин был одет, как всегда, скромно, без украшений, и был занят тем, что помогал намотать тюрбан и таю. «А где Роул?» – улыбнулась Лукреция и выправила длинный подол бурнуса, который мальчик умудрился прижать поясом. «Одевается», – пожал плечами Албас. Принцесса решительно подошла к двери, собираясь постучать и поторопить младшего мужа. Но створка распахнулась, пропуская слугу, а следом вышел Руол. Лукреция уже привыкла, что юноши Занира напоминают разноцветных птичек, одетых в яркие ткани, звенящих украшениями-побрякушками. Но от женатых мужчин ждали большей солидности и скромности. Да и единообразный синий цвет оставлял меньше возможностей для кокетства. Но Руол умудрился даже в полностью закрытом одеянии выглядеть привлекательно и маняще. Принцессе очень хотелось возвести глаза к небу, но она сдержалась, понимала, чем вызван такой вид. После заключения брака несколько дней принцесса каждый день обедала с новыми супругами, уделяла внимание, дарила им маленькие подарки, отвлекая от того факта, что ночует она в гареме Лукаса и не собирается ничего менять. Руол сначала старался соблазнить госпожу, потом обижался, а вот сегодня, видимо, решил, что настало время показать себя другим воительницам и вызвать ревность супруги. Вызвать столь низменное чувство красавцу не удалось, а вот привлечь внимание других воительниц получилось. Пока принцесса с мужьями шла к праздничному шатру, несколько завзятых сплетников уже разнесли весть о том, какой красавец живет за стенами нового гарема. Несколько воительниц даже подошли ближе, чтобы полюбоваться, и Руол воспользовался моментом, играя скромника с потупленными глазками и одновременно чувственно покачивая бедрами. У шатра Лукаса торжественно встретили отцы. В этот день он был единственным новобрачным, получившим высокое звание старшего мужа. Так что у входа в шатер собрались все мужья матери, супруги его сестер и вообще женатые родственники королевской семьи. Женщины оставались за барьером и развлекались, как умели. Юношей в шатер не пускали, поэтому множество фигур в ярких покрывалах внезапно вышли погулять в королевский сад. А воительницы с удовольствием на этот цветник любовались. Лукреция чувствовала себя неуютно. Ее дамы отвлеклись, обучая сестер принца крокету, и принцесса чувствовала себя одинокой. В этот момент к ней подошла незнакомая рослая воительница и коротко представилась. «Воительница Ириса, принцесса Лукреция, я вижу, богиня облагодетельствовала принцессу красивыми мужьями. Да, мой гарем радует взор, тешит сердце», – вежливо отвечала принцесса. «Я слышала, что мать позволила принцессе выбрать 5 мужей». Следующие полчаса Лукреции пришлось отбиваться от настойчивого желания воительницы – пристроить в гарем принцессы младшего брата. Потом подошла другая дама и сходу предложила в гарем юного сына. Третья готова была поделиться мужем. Последняя заинтересовала принцессу, и она предложила даме выпить кофе, чтобы за разговором узнать подробности. Оказалось, в Занире существовали обычаи, позволяющие мужьям переходить из гарема в гарем. Во-первых, воительницы могли сразиться за красивую игрушку, если мужчина не имел статуса старшего мужа или вообще был наложником или родичем. Во-вторых, мужчины тоже имели право выбора и могли сменить супругу, подав жалобу на плохое обращение. Причем, если в простых семьях к плохому обращению относились побои, недоедание или ущемление в деньгах, то в семьях, приближенных ко двору, причиной могло стать отсутствие кармина на туалетном столике или пропущенный визит супруги. Впрочем, женщины тоже могли указать на безалаберность, лень или болтливость мужа. Но тут закон был суров. Проштрафившийся получал наказание, а жена – штраф за ненадлежащее воспитание супруга. И только после третьего обращения его признавали неисправимым и возвращали родителям. Узнав множество нюансов и подробностей, Лукреция уяснила, что она может предложить Руола в супруге менее высокопоставленной воительнице, сказав, например, что такого красавца ей содержать не по карману. Но это будет уроном ее репутации, как и все другие варианты развода. В общем, ночь прошла вполне продуктивно. А на рассвете полы шатра распахнулись, и отцы вывели утомленного Лукаса, лицо которого было прикрыто белой тканью. Принцесса тотчас подхватила мужа под руку, велев Албазу поддержать старшего супруга с другой стороны. Вдвоем они довели принца до гарема, уложили в постель, и Лукреция осталась рядом с ним, велев Хикмету проводить младших супругов в их жилище. Это была странная ночь. Принцу нельзя было напрягаться и беспокоить тонкую ткань, закрывавшую лицо. А принцессе хотелось прижаться к нему и высказать все волнение, которое она пережила, пока Лукас был в шатре. Сначала они стискивали руки друг друга, иногда позволяя пальцам оплести запястье. Потом Лукреция принялась целовать ладонь мужа, покусывать пальцы. Для удобства распахнула домашнюю накидку и потерялась в желании потрогать и поцеловать все, до чего успела дотянуться. Утром чутко спящую девушку разбудил Хикмет. Скромно опуская глаза, хранитель гарема доложил, что в гареме все в порядке, и младшие супруги готовы помогать госпоже во всем. Принцесса вначале не поняла, о чем идет речь, а потом сообразила. Начинаются сборы уезжающих. Церемония была последним торжественным мероприятием в этом году. Теперь у нее будет куда больше хлопот, и помощь мужей понадобится безо всякого сомнения. Следующие несколько дней слились в череду забот, и принцесса совсем позабыла про младших мужей. Вечерами она приходила в гарем Лукаса, падала на постель и засыпала, не тратя время даже на легкие ласки. Случалось, что муж раздевал ее и обтирал влажной тканью, а утром поил кофе с печеньем, ведь завтракать в кругу своих дам Лукреция совершенно не успевала. Между тем Руол затаил обиду. Сначала он просто ворчал, стенал и жаловался на недостаток внимания, потом начал требовать украшений и подарков, присылая своего слугу даже в совет королевы. Лукреция жестко ответила ему, и тогда южанин всыпал пригоршню жгучего перца в сундук с бельем. Уснув на этих простынях, принцесса проснулась, только расцарапав себя до крови. К счастью, лекарка быстро нашла выход. Девушку искупали в молоке, а простыни положили в фонтан, чтобы смыть незаметную перцовую пудру. Доказательств не было. Но такой способ наказания ослушников практиковали как раз на юге, где жгучий перец рос в изобилии. Потом перец очутился в еде, принесенной с кухни. Бедолага Итай кашлял и чихал полдня. Устав от всего этого, принцесса пригрозила выпороть непослушного мужа, и на некоторое время пакости прекратились. Правда, поползли слухи о том, что принцесса ни на что не способна, как женщина. И вообще в постели бревно бревном. Это было неприятно. дошло до того, что Ее Величество пожелало видеть Лукаса для приватной беседы. Принц честно признался, что супруга устает на службе короне, но еженочно навещает его и дарит свои ласки. Недоверчивая Апраксида пригласила в покой парочку симпатичных воительниц, кидающих на принца смущающие взгляды. Но сын, не обращая внимания на посторонних, продолжил хвалить свою жену. В итоге Лукрецию стали нагружать значительно меньше, и она вспомнила, что обещала навещать второй гарем. Волею богини принцесса вошла в гостиную, когда ее не ждали. Руол стоял посреди гостиной и, гневно тыкая в Лукаса карминовым ноготком, вопил. «Ты думаешь, принцесса только твоя? Она приходит к нам на обед, и я ублажаю ее так, как тебе и не снилось». Лукреция замерла, стараясь понять реакцию Лукаса на это заявление. А южанин не унимался. «Скоро наша госпожа понесет мою дочь, и тебя вышвырнут прочь, стерев татуировку». Больше слушать этот бред принцесса не могла. Она шагнула вперед и строго посмотрела на смутьяны. «Хикмет», – спокойным холодным голосом спросила Лукреция. «Как у вас принято наказывать мужей за клевету и ссоры в гареме?» «Наказание выбирает супруга», – сразу отозвался хранитель. «Самое мягкое – лишение своей милости или сладости. Самое жесткое – это вывести на площадь и рассказать всем». «Какой большой выбор!» Голос девушки не потеплел. «Я подумаю над этим. А сейчас, Руоу, ступай к себе». «Ты наказан. Будешь есть один». Красавец упал на колени, изящно проливая из подведенных глаз хрустальные слезы. «Но, госпожа моя, мое сердце полно любви к вам, а вы жестоко пренебрегаете моими чувствами». Если бы принцесса не знала, что не бывает во втором гареме, то и сама бы поверила словам хитрого красавчика. А еще Лукас ревнив. Представив, как сложно будет уверить старшего супруга в том, что младший лжет, Лукреция разгневалась еще больше и пригрозила Руолу более тяжким наказанием. В итоге южанин удалился, картинно рыдая и заламывая руки, а принцесса наконец упала на диван и вытянула усталые ноги. «А с вами, мужья мои, я рада буду разделить трапезу», – улыбнулась она и призналась. «Сил нет куда-то идти». Лукас тотчас мягко присел на пол, взглядом спросил разрешения и, расстегнув пыльные сандалии на ногах супруги, принялся ласково поглаживать ее пальцы. Албас вышел и вернулся с тазом воды и чистой тканью. Лукреция даже застонала от удовольствия, которое доставили ей прохладная вода и массаж. Итай тем временем накрывал на стол. А Хикмет, посмеиваясь, подал чашу для мытья рук и пиалу с розовым щербетом. И тут это случилось. Сладкий тягучий запах роз ударил в ноздри, заставив взвыть пустой желудок, и волна желчи устремилась наверх. Хорошо, что Хикмет стоял рядом. Он успел подставить чашу для рук, а потом положил на лоб принцессы влажное полотенце, помогая ей справиться с приступом головокружения и слабости. «Позвольте вас поздравить, госпожа», — сказал он, когда Лукреция открыла глаза. Краска бросилась девушке в лицо, а потом ее накрыло волной радости и беспокойства. «Благодарю, хранитель гарема. Возможно, богиня была милостива ко мне, а возможно, это просто жаркий день и много волнений. После обеда я навещу лекарку». Мужчины одобрительно покивали и в момент засыпали тарелку супруги самыми вкусными кусочками. Только на лице Лукаса гуляло беспокойство. Ядовитые слова Руола жгли его сердце. Принц и не подозревал, что может быть таким ревнивым. Но теперь, находясь в обществе младших мужей, он невольно отслеживал каждый взгляд, каждый жест супруги. Правда, он видел, что и Тай вызывает у Лукреции скорее материнское чувство, а красавчик Руол совсем не привлекает. Но вот Албас относился к принцессе с таким почтением и уважением, что вызывал ответное внимание, которое со временем вполне могло перерасти в настоящую супружескую близость. Лукас понимал и принимал традиции своей страны. Но как же ему хотелось быть единственным властелином сердца любимой женщины. После обеда, ошеломленная новостью, Лукреция не пошла во дворец, а прилегла тут же в гостиной, положив голову на колени старшего супруга. Принц был счастлив и все жаркое время дня поглаживал и разбирал волосы принцессы, негромко напевал любовные песни и украдкой целовал, боясь разбудить. Но едва за окнами послышались голоса других женщин, Лукреция проснулась и отправилась умываться, чтобы предстать перед лекаркой, а потом продолжить свои дела с ее величеством. В этот самый момент из своей комнаты вышел Руол. Красавец был одет максимально строго и с почтительным поклоном и спросил у своей супруги позволения провести время в гостях у другого южанина, который обрел супругу несколько раньше. Принцесса не возражала и даже попросила Хикмета сопроводить мужа. Лукас, который разбирался в гаремных делах куда лучше своей молодой жены, довольно прищурился. Похоже, красивый юноша пожелал сменить супругу, и Лукас точно не будет ему в этом мешать.